Не привыкшие к подобным переправам, добрые наши кони храпели и фыркали. Привязать их к карете или перекладинам, которыми с двух сторон загораживали завозню, было невозможно, и каждую пару держали за поводья наши кучера и люди. С нами остались только Евсеич да Параша. Никому из посторонних не позволили грузиться, и вот тронулась и наша завозня, и тихо пошла вверх, также на шестах. «Взводись выше, молодцы!» — кричал с берега староста. «Надо убить прямо на перевоз!» Неравнодушно смотрел я на эту картину и со страхом замечал, что ветерок, который сначала едва тянул с восхода, становился сильнее, и что поверхность Волги беспрестанно меняла свой цвет, то темнело, то светлело, и крупная рябь бесконечными полосами бороздила ее мутную воду. Проворно подали большую костную лодку. Шестеро гребцов сели в весла, сам староста или хозяин стал у кормового весла. Нас подхватили под руки, перевели и перенесли в это легкое судно. Мы расселись по лавочкам на самой его середине, оттолкнулись, и лодка, скользнув по воде, тихо поплыла. Сначала так же вверх, но, проплыв сажен 100, хозяин громко сказал: «Шапки долой! Призывай Бога на помощь!» Все, и он сам, сняли шапки и перекрестились. Лодка на минуту приостановилась. «С Богом! Наперебой! Работайте, молодцы!» — проговорил кормщик, налегший обеими руками и всем телом на рукоятку тяжелого кормового весла. Опустя ее до самого дна кормы и таким образом подняв нижний конец, он перекинул весло на другую сторону и повернул нос лодки поперек Волги. Гребцы дружно легли в весла, и мы быстро понеслись. Страх давно уже овладевал мною, но я боролся с ним и скрывал сколько мог. Когда же берег стал уходить из глаз моих, когда мы попали на стрежень реки, и страшная громада воды, вертящаяся кругами, стремительно текущей с непреодолимой силою, обхватила со всех сторон и понесла вниз, как щепку, нашу костную лодочку, я не мог доли выдержать, закричал, заплакал и спрятал свое лицо на груди матери. Глядя на меня, заплакала и сестрица. Отец смеялся, называя меня трусишкой, а мать, которая и в бурю не боялась воды, сердилась и доказывала мне, что нет ни малейшей причины бояться. Пролежав несколько времени с закрытыми глазами и понимая, что это стыдно, я стал понемногу открывать глаза и с радостью заметил, что гора с Симбирском приближалась к нам. Сестрица уже успокоилась и весело болтала. Страх мой начал проходить. Подплывая же к берегу, я развеселился, что всегда со мной бывало после какого-нибудь страха. Мы вышли на крутой берег и сели на толстые бревна, каких там много лежало. Завозня с нашей каретой плыла еще посередине Волги. Махание веслами казалось издали ребячьей игрушкой, и, по-видимому, нисколько завозни к нам не приближало. Ветер усиливался. Карета парусила, и все утверждали, что наших порядочно снесет вниз. Около нас по крутому скату были построены лубочные лавочки, в которых продавали калачи, пряники, квас и великое множество яблок. Мать, которая очень их любила, пошла сама покупать, но нашла, что яблоки продавались не совсем спелые, и сказала, что это все падаль. Кое-как, однако, нашла нас десяток спелых, и, выбрав одно яблоко, очень сладкое, разрезала его, очистила и дала нам с сестрицей по половинке. Я вообще мало едал сырых плодов, и яблоко показалось мне очень вкусным. В ожидании завозни отец мой, особенно любивший рыбу, поехал на рыбачьей лодке к прорезям и привез целую связку нанизанных на лычкой стерлядей, чтобы в Симбирске сварить из них уху. Я и не думал проситься с отцом. Меня бы, конечно, не пустили, да я и сам боялся маленькой лодочки. Но зато я с большим удовольствием рассмотрел стерлядок. Живых мне еще не удавалось видеть, и я выпросил позволения подержать их, по крайней мере, в руках. В ближайшей церкви раздался благовест, и колокольный звон, какого я давно не слыхал,